Чем ниже они спускались, тем теплее становилось, и к Рэмбо начали возвращаться силы. Здесь уже не приходилось так напрягаться, и тело лучше слушалось, чем на самом верху среди снегов. Они вступили в зону лесов. Воздух стал влажным. Под тяжестью лежавшего на носилках Траутмана у Рэмбо затекли плечи и онемела спина. Глаза застилала пелена, но уже не от слез, а от изнеможения. И все-таки с теплом пришла слабая надежда на спасение. По крайней мере, Траутман больше не бился в агонии. «Может быть, — думал Рэмбо, — худшее в самом деле позади. Может, мы уже оторвали этот погони и скоро доберемся до места, где окажут помощь Траутману и Мусе, который ехал впереди, мерно покачиваясь в седле. Он так ослаб от потери крови, что его пришлось привязать к лошади, чтобы он не свалился. И потерявшая от изнеможения Мишель, которая еле брела за лошадью, рука ее распухла и напоминала бревно. Утреннее небо было чистым и ясным. Частые деревья служили хорошим прикрытием. Со стороны возвышавшихся за их спинами гор донесся рев мощных вертолетных моторов. Издалека он был похож на гудение пчел. Такой же рев послышался и снизу. Вертолеты сновали над долиной, к которой держал путь небольшой отряд Рэмбо. Рев сменился урчанием нескольких моторов. Рэмбо не мог видеть происходившего из-за деревьев, но, судя по звуку, поиски сместились ниже. Обследовав тропу, ведущую в Пакистан, вертолеты, наконец, улетели. В горах стало тихо. Потом наступила тишина и в долине. Единственными звуками ее нарушавшими были шелест ветра, фырканье лошади, журчание ручья. Здесь, у ручья, Рэмбо остановил свой маленький отряд. Он присел на край носилок. Было непривычно тихо. «Как ты думаешь, они улетели совсем?» — спросила Мишель. Рэмбо пожал плечами. «Возможно, они решили сделать передышку или поняли, что потеряли нас, и мы уже в Пакистане. А может, они хотят, чтобы мы так считали?» Мишель смотрела на деревья затуманенным болью взглядом. «Может, это обычный трюк? Но одно хорошо, если они надумают вернуться, мы услышим их издалека». Рэмбо наклонился к воде и стал пить. Вода была холодная, сладкая, как горный воздух. Он наполнил флягу, протянул ее Мишель. Она скорчила гримасу, но все-таки отпила немного из фляги. Рэмбо дал воды Траутману, потом Мусе. Рана Траутмана перестала кровоточить, но его лицо было еще цементно-серого цвета, а лоб пылал. Мусу тоже лихорадило, хотя он был в сознании. Рэмбо с трудом открыл слепающиеся глаза. Он испытывал неодолимое желание лечь. «Ты ленивая сволочь!» Отпив еще немного воды, он наполнил флягу, сунув в рот кусок черствого хлеба и поднял носилки. Рахим провожал взглядом улетавшие вертолеты. Выждав еще 5 минут, подал людям сигнал, что можно выходить из леса. Прошлой ночью, прячась от налетевших вертолетов, он в темноте нашел дорогу и начал было спускаться в долину, но что-то подсказало ему не торопиться. Аллах хранил Рахима. При ярком свете луны Рахим разглядел танки, БМП и светящихся вокруг них солдат. Ловушка, понял он. Вертолеты пытались заставить их отступить в ловушку. А на юге танки и БМП наверняка поджидали Халида. Рахим вознес молитву за Халида, за себя, за своих людей. И так с запада, юга и севера им угрожала опасность. Значит, оставалась всего одна дорога — в Пакистан. Утром он вывел отряд из леса, и они начали подъем в зону снегов. Добрались до хорошо утоптанной дороги, по которой прошел большой конный отряд. Отряд Масаада, решил Рахим, он глядел на небо, опасаясь снова увидеть вертолеты, однако небо было чистым. Пересекли узкую тропинку, уходившую в сторону от проложенной Масаадом дороги. На ней были явно видны следы 2 лошадей и 3 пеших людей. Он так и не понял, кто были эти люди и почему они не пошли по протаренной дороге, а свернули на занесенную снегом тропу. Он повел своих людей прямой и утоптанной дорогой, и вскоре они достигли перевала. Рахим шел впереди и поторапливал отряд. Теперь они спускались